Глава 43. Арс стоит всего в метре от меня, подпирая спиной стену, смотрит на меня из-под лобья. В глазах поражение и мрачная тоска. Моя бравада быстро сходит на нет. Горло закупоривает плотным комом. Действительность вокруг меня начинает кружиться. Когда неожиданно исполняется самое заветное желание, и ты пьяная от счастья. Он так близко, что я могу вдыхать его запах, слышать голос и смотреть в черные глаза. Но я не верю. Зажмурившись, закрываю лицо руками и чувствую, как, схватив за плечо, он дергает меня на себя и крепко прижимает к груди. Я не успеваю подумать. Первый порыв — взять как можно больше из того, что он дает, с запасом. Цепляюсь пальцами в куртку, лицом впечатываюсь в шею и дышу, вбирая в себя запах мужской кожи и горького табака. В теле разом все жизненные функции активируются. Рецепторы оживают. Кровь нагревается, кожа становится чувствительной. Эмоции бьют фонтаном. «Малыш», — шепчет он с хрипотцой. Чувствую, как с головы исчезает ободок с ушами, а затем на мой затылок опускается его ладонь и вынуждает поднять лицо. Смотрим друг другу в глаза и молчим. Я собираюсь оттолкнуть его и выставить за дверь, но позорно упиваюсь его близостью. «Ты зачем пришел?» «Я не ждала». «Я и не собирался». В следующее мгновение он впивается в мои губы. В голове мелькает мысль о сопротивлении, но поздно. Впившись ногтями в его шею, я отвечаю на поцелуй. Он пришел от другой женщины, и по лицу катятся слезы, а я люблю его. Всем сердцем люблю. Ласкаю его язык и жмусь всем телом. Арс глухо стонет мне в рот и спускает руки на ягодицы. «Уходи. Нельзя». Мямлю, пытаясь ухватить за хвост ускользающий разум. «Выгони», — выдыхает он, дергает за язычок молнии на моей груди и расстегивает комбинезон сразу до самого низа. Меня прошивает насквозь. Оголившуюся кожу обдает жаром и тут же облепляет сотнями мурашек. «Выгнать? Как? Арс», — шепчу, когда он стягивает его по моим рукам вниз. «Ты же сам говорил. Тормози. Не пытайся меня сейчас остановить, малыш», — мотает головой, скидывая свою куртку и следом ботинки. «Арсений». Он действительно будто невменяем. Присаживается на корточки и быстро стягивает костюм по ногам, а затем, обхватив меня под коленями, резко поднимается. Успеваю вцепиться в его плечи в последний момент. Голова кружится, тело горит, и я не понимаю, кричать мне, смеяться или плакать. Несколько широких шагов, и я пикнуть не успеваю, как мы оказываемся на моей кровати. На мне только лифчик и трусы. Покрывало холодит кожу, но она почему-то покрывается испариной. Воздуха на двоих не хватает, мы смотрим друг другу в глаза. Это невероятно. Но я ясно вижу в его отражение собственных чувств. И от этого вдвойне обидно. Ты же знаешь, какими эти две недели были. Почему только сейчас? Ты думал обо мне? Спрашиваю еле слышно. Постоянно. Я заебался тебе думать, малыш. Я целую его лицо, губы. Слышу бряцание металлической пряжки, звук расстегиваемой молнии, шелест его одежды. И вдруг чувствую резкое вторжение. Вскрикиваю от неожиданности и начинаю плакать. Мне ужасно хорошо и страшно. «Ты уйдешь к ней?» «Нет». Мощный толчок и горячие губы на моем лице. Рваными движениями стягивает лямки лифчика по плечам и, оголив грудь, с жадностью ее сжимает. Я выгибаюсь в дугу. «Нет, Марина». Мое сознание плывет. Мое тело — оголенный нерв. Но я ищу в его глазах правду. В них безумие и решимость. «Боже! Арс!» Мы потные, горячие. Цепившись друг в друга, двигаемся в унисон. Я не верю, что у него с женой так же. Не бывает так пронзительно со всеми подряд. Он не врет. «Кончишь, малыш?» — касается моего уха его срывающийся шепот. «Да, сейчас». Он ускоряется и подводит меня к пику всего за несколько выпадов. Содрогнувшись всем телом, я впиваюсь зубами в его плечо. осознанно это делаю или подсознательно, я не знаю. Он сам ко мне пришел. Арсений быстро догоняет меня, и уже вскоре я чувствую, как мой живот покрывают горячие нити его спермы. Смотрит, как она растекается по моей коже, а потом поднимает взгляд к моему лицу. Все это время я не дышу. Если он сейчас встанет и уйдет, я не доживу до утра. Я хочу развестись, Марина. Проговаривает медленно и стягивает трусики с моих бедер, которые мы так и не сняли. Собирает их в кулак и вытирает ими мой живот. Я все еще не дышу. Почему? Потому что наш брак изжил себя. И случилось. Бросает белье на пол и ложится на спину. Ты случилась. Обнимает мои плечи и, притянув к себе, укладывает на своей груди. В этот момент мое сердце, внезапно проснувшись, подскакивает к горлу и, падая обратно, ударяется о ребра. До меня, наконец, доходит смысл сказанного Арсом, и я подскакиваю, как ужаленная. «Это правда?» Он смотрит открыто и серьезно. Протянув руку, кончиками пальцев очерчивает овал моего лица. «У нас большая разница в возрасте, Марина. Я знаю. 18 лет — это очень много». Стук сердца оглушает, и катастрофически не хватает кислорода. Я должна, наверное, успокоить его, сказать, что мне плевать на эту разницу, но я молчу. Мы впервые обсуждаем это, и я не хочу пропустить ни слова. Это сейчас она кажется тебе несущественной. А можно сразу ко второму пункту? Перебиваю, не выдержав. Усмехнувшись, Арсений тихо смеется и, резко протянув меня к себе, коротко целует в губы. Мне тебя не хватало, Мариш. Пиздецки не хватало. Я тону в теплой эйфории, еще не до конца веря в реальность происходящего. Трусь об него всем телом, трогаю, целую. Что дальше? Дальше твоя семья, — произносит он тихо. Ты готова? К чему? Об этом я даже не думала ни разу. Представляла, конечно, реакцию родителей и братьев на мою связь с женатым взрослым мужчиной. Но как они отреагируют, если мы объявим о наших отношениях официально? Они будут сильно против. Если ты разведешься, перевожу дыхание, то никто не сможет нам запретить. Ты пойдешь против семьи. Они не будут против, мотаю головой, не испытывая на самом деле уверенности, которую демонстрирую Арсению. Оглаживая мою спину руками, он снова смеется надо мной. Наивный малыш. Ты, главное, разведись, шепчу, целую его улыбку. Не обмани меня. Как это делает Игорь с моей подругой? Я не верю, что Арс поступит так же со мной. Нет, он никогда не врал. Не обману, — бормочет еле слышно. Ты только люби меня, Марина. Я люблю, ты же знаешь.